6. Я по опыту знал, после боли вынужденной разлуки, когда покидаешь семью, уходя на войну, или когда смерть разлучает с тем, кто дорог, или когда расстаешься с тем, кого любишь, и не знаешь, увидишься ли вновь, испытываешь странное спокойствие, чуть ли не облегчение, словно самое страшное уже позади, и бояться нечего. Так оно и было в тот дождливый предрассветный час, когда я оставил Энею на старой земле. Мой каяк был маленьким, а Миссисипи — огромный. Пока не рассвело, я работал веслом в бешеном темпе, почти в панике. Подгоняемый возбуждением, я напряженно всматривался, стараясь разглядеть коряги, отмели и плавник в ревущем потоке. Река была здесь очень широкой, кажется, не меньше мили. Старый архитектор пользовался старинными мерами длины — милями, ярдами, футами, и многие из нас в Талии Синие приобрели привычку подражать ему. Наверное, река вышла из берегов. Мертвые деревья показывали, что вода разлилась на сотни метров от первоначального русла и теперь бурлила меж высоких утесов. Где-то через час начало светлеть. Сначала слева проявились границы серых облаков и черно-серых круч, и потом по поверхности реки разлился ровный холодный свет. Не зря я так осторожничал в темноте. Река буквально кишела длинными щупальцами отмелей, бревнами, полузатопленными деревьями. Корни, как головы гидры, проносились по стремнине, словно исполинские тараны, сокрушая все на своем пути. Я выбрал, как я надеялся, самый удачный поток и, усиленно работая веслом, чтобы не врезаться в плавающие обломки, попробовал насладиться рассветом. Всё утро я плыл на юг, не встречая никаких признаков человеческого жилья, если не считать одного случая. Промелькнули древние белые здания, затонувшие среди мертвых деревьев и слоноватых вод, там, где некогда был западный берег, а теперь топь у подножья утесов. Дважды я причаливал к островам. В первый раз, чтобы облегчиться, а во второй, чтобы облегчить маленький рюкзак, единственное, что я взял с собой. Во время второй остановки, позже утром, когда солнце пригрело реку и меня, я сидел на бревне на песчаном берегу и ел сэндвичи с холодным мясом и горчицей. Я прихватил с собой две фляжки. Одну повесил на пояс, другую сунул в рюкзак и пил понемногу, сдерживая себя. Ведь неизвестно, можно ли пить воду Миссисипи, и уж тем более неизвестно, когда мне удастся возобновить запас. Уже днем я заметил впереди город и арку портала. Немного раньше в Миссисипи справа влился приток, и река стала значительно шире. Должно быть, это Миссури. Я спросил комлог, и память корабля подтвердила мою догадку. И вскоре после этого я увидел арку. Этот портал сильно отличался от тех, сквозь которые мы проходили в наших странствиях. Больше, древнее, приземистее, сильнее изъеден ржавчиной. Может, когда-то он был высоким и стоял на суше, на западном берегу реки, но теперь металлическая арка торчала из воды в сотнях метров от берега. Остовы затопленных зданий, низких небоскребов эпохи Дохиджры, как подсказал мне мой недавно приобретенный архитектурный навык, торчали неподалеку из медлительных вод. «Сент-Луис», — сообщил браслет комлога, — «уничтожен еще до злых лет, покинут до большой ошибки 8-го года». «Уничтожен?» — переспросил я, направляя каяк к гигантскому своду и впервые заметив, что западный берег позади арки изгибается правильным полукругом, образуя мелкое озерцо. На берегу выстроились дугой старинные деревья. Метеоритный кратер? Или воронка от бомбы? Или взорвавшейся электростанции? Впрочем, есть и другие варианты. Не знаю. «Как уничтожен?» «Нет информации», — отозвался комлог. «У меня имеются данные, относящиеся к арке прямо по курсу». «Ведь это портал?» — спросил я, сражаясь с сильным течением западней стремнины и направляя каяк к арке. «Не совсем», — сказал комлог. Размеры и местоположение артефакта совпадают с местоположением и размерами так называемой Gateway Arch — архитектурного сооружения, возведенного в городе Сент-Луис во времена Соединенных Штатов Америки, национального государства в середине 20-го столетия. Символизирует экспансию на Запад протонационалистических пионеров европейского происхождения, мигрировавших сюда с целью вытеснения североамериканских туземцев. «Индейцев», — уточнил я, тяжело дыша от напряжения. Кое-как мне удалось обуздать каяк и подвести его к арке. Хотя солнце уже час с лишним пекло в полную силу, вдруг похолодало, набежали серые облака и снова задул холодный ветер. По фибропласту каяка забарабанили дождевые капли. Течение несло каяк прямо к центру арки, и я отложил весло, приняв все меры, чтобы случайно не нажать на таинственную красную кнопку. «Значит, этот портал построили в честь людей, которые убивали индейцев?» Я подался вперед и оперся на локти. «Первоначально Gateway Arch не могла служить порталом», — сообщил Комлок. «И как она пережила эту катастрофу?» Я указал веслом на кратер и затопленное здание. «Нет информации», — ответил Комлок. «И ты не знаешь, портал ли это?» Я снова принялся грести. Арка нависала надо мной, до ее свода было не меньше 100 метров. Лучи зимнего солнца тускло поблескивали на ржавых боковинах. «Нет, в моей памяти нет сведений о наличии порталов на Старой Земле». «Ну, разумеется. Откуда им быть? Старая Земля провалилась в черную дыру в результате большой ошибки. Или была похищена львами, тиграми и медведями». Как минимум за 1,5 столетия до того, как техноцентр одарил гегемонию технологии порталов. Но все же здесь был маленький, однако вполне работоспособный портал на реке, точнее на ручье, в западной Пенсильвании. Сквозь него мы с Энеей и вышли с рощи богов 4 года назад. Во время моих странствий я видел и другие. «Ну что ж», — сказал я, обращаясь больше к самому себе, чем к идиоту Комлогу. «Если этот портал не работает, поплывем дальше. Энея знала, что делает, посылая нас сюда». Но, если честно, я здорово сомневался. Подарка не наблюдалось характерного для порталов мерцания, проблесков солнечного света или тусклого сияния звезд. Только темнеющее небо да черная полоса леса на дальнем берегу. Откинувшись назад, я смотрел на арку. Во многих местах отсутствуют облицовочные панели и торчат стальные ребра конструкции. Каяк вошел в арку, поплыл дальше, и ничего не произошло. Ни малейшего изменения, никакого резкого светового или гравитационного сдвига, никаких инопланетных запахов. Эта штука оказалась просто доисторической развалиной, которая лишь отдаленно напоминала... Все переменилось. Только что я плыл по бурлящей Миссисипи к озеру на месте города Сент-Луис, и вдруг в одно мгновение оказался на своей крошечной фибропластовой лодочке в узком канале между стенами освещенных зданий, а где-то в вышине, над самыми крышами, догорал закат. «Иисусе!» — прошептал я. «Древний мессия», — охотно сообщил Комлок. «Религии, основанные на его предполагаемых учениях, включают в себя дзен-христианство, древний и современный католицизм и такие протестантские секты, как «Заткнись», — сказал я. «Режим послушного ребенка». Теперь Комлок будет говорить только, когда его спросят. По каналу, если это, конечно, был канал, плыли и другие лодки. Дюжины яхт, грибных лодок и каяков двигались вверх и вниз по течению. На набережных и эспланадах, на мостах, везде сотни людей, парочки или небольшие компании, все коренастые, в ярких одеяниях. Подняв весло, я почувствовал, насколько изменилась сила тяжести. В 2 раза больше земной, по первому впечатлению. И медленно поднял голову к сотням, нет, тысячам освещенных окон, балконов и посадочных площадок, к серебристым поездам, проносившимся по прозрачным трубам над рекой к ТМП, воздушным платформам и паромам, перевозившим людей через этот невероятный каньон. И понял. Лузус. Это должен быть Лузус. Я уже встречался с лузианами. Богатые охотники, прилетавшие на Гиперион пострелять уток. Очень богатые игроки в казино на девяти хвостах. Я работал там вышибалой. И даже несколько эмигрантов в наших гиперионских силах самообороны, по всей вероятности скрывавшиеся от властей. Все они, коренастые и мускулистые, как две капли воды походили на тех, кого я видел сейчас на набережных и эспланадах. И все они чем-то напоминали примитивные, но весьма мощные паровые машины. Никто, похоже, не обращал никакого внимания ни на меня, ни на мой каяк. Странно, ведь с точки зрения лузиан я должен был возникнуть ниоткуда, материализоваться подаркой портала. Оглянувшись, я понял, почему мое появление прошло незамеченным. Портал был старинным. Некогда, во времена гегемонии, он стоял на реке Тетис, и арка была встроена в стену улья. А ведь здесь повсюду громоздились платформы и мостки, и так получилось, что тот участок канала за порталом терялся в глубокой тени. На моих глазах маленькая моторная лодка вынырнула из этой тени, словно тоже возникла из небытия. А в таком одеянии на мне были свитер и куртка, если учесть, что из каяка торчали только плечи. Я вполне мог сойти за коренастого лузианина, ничем не выделявшегося в пестрой толпе. Мимо пронеслась парочка на реактивных лыжах. Они приветливо помахали мне. Я помахал в ответ. «Иисусе!» — снова прошептал я. На сей раз Камлок промолчал. Здесь я должен прервать свой рассказ. У меня было искушение, хотя в кошачий ящик в любой момент может быть выпущен цианид, описать во всех подробностях мою одиссею. И действительно, из всего, что было за эти 4 года, только мое странствие и заслуживает называться настоящим приключением. И впрямь, нетрудно было догадаться, это мое путешествие будет вроде того, первого, с возрождения Вектор на Старую Землю. Тогда наш Сеней путь лежал в основном через пустынные или покинутые миры. Хеврон, Новая Мекка, Роща Богов, безымянная планета джунглей, где мы оставили корабль консула. Впрочем, в тех немногих случаях, когда мы натыкались на местных жителей, словно по иронии судьбы, так и произошло на Безбрежном море. Контакт имел катастрофические последствия для обеих сторон. Я взорвал плавучую платформу, меня поймали, арестовали, подстрелили и чуть было не утопили. По ходу дела я потерял все самое ценное из нашего снаряжения, даже древний ковер-самолет, сохранившийся со времен легендарной Сири, и не менее древний револьвер 45-го калибра, некогда принадлежавший Ламии Брон, матери Эней. Но большую часть пути река Тетис несла Энею, Абеттика и меня по пустынным мирам, зловеще пустынным, как Хеврон или Новая Мекка, словно некий ужас выгнал оттуда людей. И там были мы одни. Но только не здесь. Лузус бурлил жизнью. Впервые я понял, почему планетарные соты называют ульями. Путешествуя по незаселенным планетам, мы с Абеттиком и Энеей полагались исключительно на собственные силы. А сейчас, одинокий и в сущности беззащитный, я поймал себя на том, что машу рукой имперской полиции и лузианским священникам. Канал был здесь не шире 30 метров. Бетон и пластик. Никаких притоков, ответвлений, спрятаться совершенно негде. Под мостами и переходами, правда, можно было бы остаться незамеченным, но речной транспорт непрерывным потоком проплывал мимо этих мест. Нет, спрятаться негде. Впервые в жизни я оценил все безрассудство перемещений через порталы. Моя одежда явно не здешняя, и стоит мне только ступить на берег, как все это сразу же заметят. Да и телосложение неподходящее. А уж гиперионский выговор и подавно наведет на подозрение. У меня нет ни денег, ни личной карточки, ни лицензии на право вождения ТМП, ни бумаг с имперской печатью. Я уже давно жадно принюхивался к соблазнительным ароматам с берега. Ветерок явственно доносил запах жаркого и холодного пива. Но понимал, стоит мне выйти и заглянуть в бар, не пройдет и минуты, как меня арестуют. Конечно, некоторые имперские подданные перемещались между мирами. Миллионеры, деловые люди, искатели приключений, готовые проводить месяцы в криогенной фуге и годы в транспортных звездолетах, самонадеянные из-за самого факта наличия крестоформа. Пока они странствуют, работа и дом, и семья никуда не денутся в их возрожденном христианском мире. Но таких мало. К тому же, никто не путешествует по галактике без денег и без разрешения официальных властей. Да, так и есть. Если я все-таки рискну заглянуть в кафе, бар или ресторан, кто-нибудь наверняка вызовет местную полицию или имперский военный патруль. Для начала они установят, что на мне нет креста, что я язычник в христианской вселенной. Я облизнул пересохшие губы. Желудок утробно урчал от голода, руки не слушались от усталости и повышенной гравитации, глаза слезились от недосыпа и переживаний. Но я, отринув береговые соблазны, двинулся вдоль по каналу. Эх, лучше б следующий портал оказался ближе, чем дальше. Здесь я воздержусь от повествования об удивительных видах и звуках, о диковинных людях и встречах. Я никогда не был на таком застроенном, таком людном и таком домашнем мире, как Лузус. Чтобы обследовать шумные улей, промелькнувшие мимо, у меня ушел бы по меньшей мере месяц. 6 часов путешествия по каналу, и я зарулил под желанную арку и очутился на Фройде, шумном, суетливом, густо заселенном мире, о котором я почти ничего не знал и даже не смог бы определить, где я, собственно, нахожусь, если бы не штурманские файлы комлога. Там я, наконец, выспался, спрятав каяк в 5-метровом коллекторе. Я сладко спал на клочьях фибропласта, повисшего на проволочной изгороди. Проспал я стандартные сутки, но на Фройде сутки длятся 39 стандартных часов, поэтому следующий портал я разыскал вечером того же дня, меньше чем в 5 километрах ниже по течению. С солнечной Фройда, населенной имперскими подданными, я перенесся на Невермор, мир угрюмых горных селений, нависающих над пропастью каменных замков и вечно хмурого неба. Ночью в черной вышине проносились кометы и местные вороны. Расправив кожистые крылья, парили они над рекой, и черные силуэты перечеркивали яркие хвосты комет. Меня окликнули платагоны, и я помахал в ответ, продолжая грести к полосе бурлящей воды, которая чуть не перевернула каяк. Вослед завывали сирены со стен неверморских замков. Я миновал портал и очутился в знойной, выжженной солнцем пустыне на маленькой планете, которая, как сообщил комлог, называлась Витус Грей Балиан Б. Я никогда не слышал о ней, ее не было даже в старинных звездных атласах времен гегемонии, которые бабушка бережно хранила в своем фургоне и в которые я при каждом удобном случае так и норовил заглянуть. По дороге на Старую Землю река Тетис пронесла нас с Абеттиком и Энеей через Новую Мекку и Хеврон. В пустынях там не было жизни, и города стояли покинутые. Но здесь, на Витус, Грей, Балиане, Б, глинобитные постройки сгрудились у кромки воды, и примерно через километр встречались плотины и дамбы. Вода отводилась на поля, тянувшиеся вдоль реки. По счастью, река служила тут основной транспортной артерией, и я вынырнул из арки портала под прикрытием тяжелой баржи и продолжал себе грести среди бесчисленных лодок и судов. Скифов, плотов, барж, буксиров, моторных лодок. Метрах в 3-4 над поверхностью воды изредка проплывали ТМП. Гравитация здесь была слабая, возможно, даже меньше 2/3 земной. И временами возникало странное ощущение, что следующий взмах весла поднимет каяк над водой. Но если сила тяжести почти не чувствовалась, то свет, солнечный свет, придавил меня гигантской потной дланью. Полчаса такой гребли, и я опустошил вторую фляжку. Пришла пора заняться поисками воды. Можно подумать, что обитатели планеты с низкой гравитацией непременно худы, как щепки. Полная противоположность коренастым обитателям Лузуса. Но почти все, кого я видел на берегах реки, мужчины, женщины, дети, были такие же низкорослые и коренастые, как лузиане. В их одежде, яркой и многоцветной, чувствовалась та же пестрота, что и у обитателей Фройда. Но здесь у каждого был какой-нибудь один ярчайший оттенок. Алые комбинезоны, лазурные плащи и накидки, изумрудно-зеленые костюмы, платья, шарфы и шляпы, струящийся поток желтого шифона и розовые тюрбаны. Я заметил, что двери и ставни глинобитных домиков, лавок, гостиниц тоже окрашены все в определенный цвет. Что бы это значило? Может, знак касты? Политическая ориентация? Социальный или экономический статус? Или обозначение родства? В любом случае, что бы это ни было, нечего и думать затеряться в толпе на берегу в моем хаке. Но выбора не оставалось. Либо причалить к берегу, либо умереть от жажды. Миновав очередной автоматический шлюз, я подгреб к пирсу и с трудом привязал прыгающий на волне каяк. По реке как раз прошла тяжелая баржа. Я направился к круглому деревянному сооружению. Похоже, это была артезианская скважина. Женщины в желтых платьях выходили оттуда с кувшинами. Меня вот только беспокоило, если я наберу воду, не нарушу ли я тем самым какой-нибудь закон, кастовые ограничения, религиозные установления или местные обычаи. Имперских властей в ближайшей окрестности не наблюдалось, ни черных сутан, ни красно-черных мундиров. Однако это еще ничего не значит. Ведь даже на окраине, которой, как сообщил Комлок, принадлежит Витус Грейбалиан Б, практически нет такой планеты, где так или иначе не присутствовал бы орден. Я незаметно переложил охотничий нож в задний карман куртки, попробую в случае чего прорваться к лодке. Но если явится полиция с парализаторами и игольниками, мое путешествие на этом закончится. Правда, оно все равно должно было закончиться, и очень скоро, но тогда я этого не знал. Меня даже не насторожила боль в спине, появившаяся еще на Лузусе. Итак, я неуверенно приближался к колодцу, если это колодец. Это был колодец. Никто никак не отреагировал ни на мой высокий рост, ни на тусклую одежду. Никто, даже дети в ярко-синем и ярко-красном. На миг они перестали играть, посмотрели на меня без всякого интереса и вернулись к своим делам. Я напился вдоволь и наполнил водой обе фляжки. У меня сложилось впечатление, уж не знаю почему, что обитатели Витус Грей Балиана Б, или, по крайней мере, жители этой прибрежной деревушки, просто-напросто слишком вежливы, чтобы пялиться на меня или расспрашивать, что мне нужно. Завинтив вторую фляжку и уже повернувшись, чтобы идти к каяку, я подумал, что даже трёхглавый инопланетный монстр, или, если уж пошел такой сюр, сам Шрайк, запросто мог бы напиться в жаркий знойный день из этого артезианского колодца, и его никто бы ни о чем не спросил. Я сделал три шага по пыльной улице, и тут накатила боль. Я согнулся пополам, не в силах вздохнуть, упал на колени, завалился на бок и скрючился в приступе раздирающей боли. Я бы завопил, если б мог. Хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег, я свернулся в позе эмбриона, сраженный болью. Нельзя сказать, что я вовсе уж не знаком с болью и лишениями. Когда я служил в силах самообороны, гиперионские военные как раз изучали этот вопрос, и тогда выяснилось, что почти все новобранцы, отправленные на ледяной коготь сражаться с мятежниками, настоящие слабаки, боли совсем не выдерживают. А в городах Северной Аквилы вообще вряд ли когда-либо испытывали боль, с которой не могли справиться пилюли или автохирург. Я вырос на гиперионских пустошах, и у меня несколько побольше опыта по этой части. Порезы, сломанная нога, на меня наступил вьючный мул. Синяки и ушибы, падение со скал. Сотрясение мозга, ожоги, разбитые губы, фонарь под глазом — результат потасовок с дружками. А на ледяном когте меня ранили трижды, дважды шрапнелью, когда погибли все вокруг, и один раз из снайперской винтовки. Тогда, помнится, даже послали за священником, который долго уговаривал меня, пока еще не поздно, принять крестоформ. Но такой боли я не испытывал никогда. Я стонал, задыхался. Похоже, мне все-таки удалось пробить стену вежливости и привлечь к себе внимание местных. Я поднял руку и запросил от комлога информацию, что со мной творится. Нет ответа. Между приступами невыносимой боли я повторил запрос. Нет ответа. И тут я вспомнил, что сам переключил эту хреновину в режим послушного ребенка. Я позвал его по имени и повторил запрос. «Могу я активировать скрытую биосенсорную функцию, мсье Эндимион?» — спросил дебильный Искин. Я и понятия не имел, что у него есть эта самая биосенсорная функция, скрытая или как ее там. Я что-то промычал в ответ, и меня опять скрутила боль. Ощущение было такое, словно в спину вонзили кривой нож и медленно поворачивают в ране. Боль текла сквозь меня, как ток по раскаленной проволоке. Началась рвота. Красивая женщина в ослепительно белом одеянии попятилась и подняла одну белую сандалию. «Что со мной?» — выдавил я между приступами боли. «Что происходит?» И попробовал ощупать спину. Наверняка там кровь и открытая рана. Я искал торчащую стрелу или копье, но там ничего не было. «Вы в состоянии шока, мсье Эндимион», — объяснил лоботомированный ошметок из кино корабля консула. «Кровяное давление, рефлексы, пульс полностью подтверждают диагноз». «Отчего?» — с трудом выговорил я и застонал. Боль вырвалась на волю и разлилась по всему телу. Мой желудок был пуст, но позывы на рвоту не прекращались. Нарядные аборигены соблюдали дистанцию, даже сейчас я заметил, что им не свойственны дурные манеры. Они не перешептывались, не пялились на меня, но свои занятия тем не менее отложили. «Что случилось?» — я старался говорить шепотом. «Что могло вызвать такое?» «Пуля», — пропищал комлок. «Колотая рана, копье, нож, стрела, дротик, или лазер, или импульсный заряд, или игольник. Возможно, вам в печень или в почки ввели длинную тонкую иглу». Корчась от боли, я еще раз ощупал спину, дотянулся до ножа в чехле и отшвырнул его подальше. Куртка и рубашка целы и невредимы, хотя, по идее, должны уже насквозь пропитаться кровью. Из меня не торчало ничего острого. Боль снова прожгла меня, и я громко застонал. Так я не стонал даже тогда, когда меня подстрелил снайпер на ледяном когте, или когда мул дяди Вани сломал мне ногу. Боль мешала мыслить отчетливо, и в голове мелькнуло примерно следующее. «Местные, каким-то образом, телепатия, отравили воду, невидимые лучи, карают за...» Отказавшись от попытки додумать, я снова застонал. Кто-то в ярко-голубой юбке или тоге и безупречных сандалиях, ногти покрашены в синий цвет, подошел поближе. «Простите, сэр», — раздался нежный голосок на сетевом английском с сильным акцентом. «У вас что-то случилось?» Это прозвучало как «У вас что-то случилось?» Меня била судорога. «Могу я чем-то помочь?» — произнес тот же голосок. «О, да!» От боли я едва не потерял сознание. Перед глазами заплясали черные точки. Я уже не видел ни голубой юбки, ни сандалий. Дикая боль не отпускала. Я не мог скрыться в беспамятстве. Вокруг шелестели мантии и тоги, аромат духов, одеколона, мыла. Чьи-то руки подхватили меня, в спину и в основании черепа будто вонзилась раскаленная до бела проволока.